вспоминал. Чочил оправдал наши надежды, развил бурную деятельность и вскоре стал незаменимым для нас человеком. Хроника событий. 16 августа 1919 года советские разведчики и посланцы Коминтерна Семен Максимович Мирный, Ян Яковлевич Страуян и болгарин Григорий Портнов прибыли в Варну после недельного путешествия на парусной лодке по Черному морю. Они приехали в Болгарию с русскими документами, как беженцы, обычное в то время явление. С помощью Чочева гости из Москвы встретились с местным партийным руководством, а затем Мирный и Страуян, прежде чем отправиться в Софию, поселились в гостинице «Сплендид». Портнова, которому была поручена работа в Варне на канале связи, разместили в другом месте. Однако постояльцы «Сплендида» вызвали у полиции подозрения и их арестовали. Через 2 месяца заключения под стражей по требованию контрразведки сомнительных русских отправили под конвоем в Софию с тем, чтобы потом выдать их белогвардейским спецслужбам в Стамбуле. Но болгарские коммунисты устроили им побег на подъезде к столице и поселили беглецов на конспиративной квартире. Для них были изготовлены новые документы на имя Семена Фридмана и Юрия Яковлева. После этого был ряд встреч с руководителем БКП Дмитрием Благоевым и Василом Коларовым. Обмен опытом партийной работы и информацией о ситуации в Болгарии и РСФСР, поездки по стране. Кроме того, Мирный и Страуян изучали деятельность белой эмиграции и принимали участие в работе по ее разложению. Марта 1920 года в театре «Одеон» во время лекции белоэмигранта Петра Рысса о положении дел в стране Советов прогремел взрыв. Полиция всей страны была поднята на ноги, и оставаться в Болгарии стало опасно. В апреле Семен Мирный выехал в Вену, а Ян Страуян – в Италию. Почти одновременно с Мирным, Страуяном и Портновым в Варну на лодке добрались болгарские коммунисты, участники гражданской войны в Советской России, Стоян Джоров и Койчо Касапов, резидент советской военной разведки. Основное полученное ими задание – разведывательная работа по Румынии, а также отслеживание ситуации на Черном море, в Болгарии и, по возможности, на Балканах в целом, в том числе наблюдение за войсками Антанты и Белой армии. Стараниями Касапова и Джорова в конце 1919 года начал действовать канал связи Варна-Румыния-Советская Россия. Кроме резидента Койчо Касапова, на нем работают Борис Бончев, Ради Ганчев, Радослав Крайчев, Димитр Попов и другие. Десятки людей оказывают им помощь в разных странах. Гребные лодки резидентуры пересекают Черное море, направляясь в Одессу или Севастополь и обратно. Помимо БКП, Касапов и Джоров являются членами революционного комитета Добруджа, который действует самостоятельно,